Глава 13. В поисках транспортного средства. Второй день Руена находилась практически под арестом. Обходились с волшебницей учтиво, разместили в комфортных апартаментах, разрешили гулять по саду. Но выходить за пределы прилегающей к дворцу князя Ликмуза территории ей запрещалось. Мало того, как только женщина покидала здание, рядом всегда оказывались два молчаливых чародея. Они держались в пяти шагах от нее и никогда не вступали в разговор. Беседы с затворницей по два раза на день вел только один мужчина, а сегодня еще ждали прибытия какой-то важной персоны, пожелавшей лично переговорить с охотницей. Расставшись с Шагридом, волшебница недолго путешествовала в одиночестве. Буквально через час она наткнулась на засаду. Прямо перед женщиной на лесной тропинке неожиданно появились два парня. «Руена, дочь Парва?» — спросил один из них. «Да», — подтвердила подруга Скального. «Она не считала себя преступницей. Да и встретившиеся молодые люди не были похожи на разбойников. Приглашаем вас пройти с нами», — произнесенные довольно учтиво слова молодого человека, тем не менее больше напоминали приказ. «Я так понимаю, что от приглашения лучше не отказываться?» Чародей кивнул в знак согласия. «Куда идем?» «Тут недалеко. Прошу». Путешественницу привели в ближайшую деревню, посадили в карету и с охраной отправили в город, прямо во дворец местного князя, где ее поселили в комнатах для знатных гостей. Чародей, которого женщина первый раз увидела за обедом, явился к ней незадолго до ужина, и начались нескончаемые расспросы. Руена очень устала от этих длительных разговоров с дотошным собеседником. Он задавал свои вопросы в бешеном темпе и требовал незамедлительного ответа на них. «Только что прибыл господин Ориант», — сообщил он, встретив волшебницу в саду утром следующего дня. «Расскажите ему подробно все обстоятельства своих приключений». «Опять? Может, вы сами? Ну, сколько можно говорить об одном и том же?» «Ничем не могу помочь, леди. Вы оказались в самом центре столкновения политических интересов трех держав. В таком деле любая мелочь может иметь огромное значение». Главный маг Кантелим оказался на удивление приятным собеседником. Он умел спрашивать и умел слушать. «Правильно ли я понял, что Архас скрывается от своих же соплеменников?» — решил уточнить маг после часа разговора. «Безусловно. А он не производил впечатления тронувшегося умом?» «Я бы не сказала. Да, поначалу он постоянно грубил, потом стал немного сдерживаться, но всегда говорил вполне здравые вещи. Конечно, я не могла слышать все. Думаю, за ним охотятся потому, что господин посол стал на дороге каких-то могущественных агарцев, стремящихся развязать войну с Рундаем». «Вы в этом уверены?» «Он при мне рассказывал о кознях своего племянника». «Хорошо. Теперь о Теруанде. Как, по-вашему, кто его заинтересовал? Почему он решил отправиться с вами из столицы?» «Ну, если честно», — слегка замялась охотница, — «сначала мне показалось, что парень в меня влюбился. Это любой женщине лестно, хотя, по большому счету, он не в моем вкусе». «А потом?» — волшебник мягко намекнул, что личные симпатии Руены его интересуют мало. «Прошу прощения», — женщина вспомнила, с кем она разговаривает. «Полагаю, Теруанда больше интересовал посол». «Почему вы так решили?» «Больше всего блондин общался со мной, изредка с Шагридом, еще реже беседовал с Чероузом, но с Архазом я не помню, чтобы он хоть раз сам начинал разговоры с агарцем. И что получается?» «Что?» — Ориант не понял логики собеседницы. «От нас с рундайцем Тирант избавился при первой же возможности, хотя считался чуть ли не первым приятелем. Видимо, он не хотел показать, кто его интересовал на самом деле. Разве я не права?» «Утверждение достаточно спорное. Но все может быть», — усмехнулся маг. «Вы говорили, что видели молодого человека с посредником. Почему не рассказали об этом Архазу? С таким типом, как Архаз, у меня вообще не было желания разговаривать. Зачем лишний раз нарываться на грубость? К тому же я видела лишь контуры незнакомого человека. Да и Тируант не скрывал, что встретился с незнакомцем, который быстро скрылся. Сами подумайте, с какой стати высказывать подозрения. Тем более, что мы были вынуждены срочно срываться с места. — Умён. — Не по годам умён, — прокомментировал главный кантелимский маг действия молодого волшебника. — Так он сразу после этого попытался от вас избавиться? — Нет, не сразу. Юноша стал еще любезнее. А потом, когда мы ночевали в охотничьей избушке... Но я это уже рассказывала. — Значит, теперь их осталось трое. И они направляются к границе Агара. Шагрит от их компании не отстанет. Он упорный. — Плохо. Урзак только и мечтает, чтобы вместе с трупом дядюшки обязательно нашли тело рундайца. Пока Тюрант рядом, агарцы вряд ли сумеют одолеть беглецов. Почему вы так считаете? Оба раза от нападения черных колдунов нас спасали действия именно этого юного дарования. Да и в охотничьей избушке, как рассказал Шагрит, без урагана не обошлось. Беседу прервал стук в дверь. Прочитав доставленное письмо, Ариант возобновил разговор. — Пожалуй, вы правы. Мне как раз сообщили, что беглецам удалось серьезно потрепать преследователей. Полагаю, не сегодня-завтра они будут в Агаре. Для нас это стало бы лучшим выходом из ситуации. Главный кантелимский маг сознавал, что даже имея такого важного свидетеля, как Руена, ему вряд ли удастся доказать виновность Урзага в случае гибели Архаза на территории Кантелима. Опять же, и самого племянника посла могут спокойно устранить. Единственный, кто знает всю подноготную происходящего и способен преломить ход событий – сам Архаз. Но для этого послу еще нужно добраться до тех, кто имеет реальную власть в Агаре. И не факт, что каждый из них захочет его выслушать. «Я хотел бы обратиться к вам с личной просьбой», – заметив, что волшебник собрался уходить, сказала охотница. «Пожалуйста, чем смогу, помогу». Меня интересует судьба одного человека. Найти его в силах только посредник, а у меня пока нет возможности оплатить его услуги. Ну что ж, ваша информация стоит немалых денег. Посредника я могу вызвать хоть сейчас. А о ком вы хотите узнать? О Михаиле. Надо же! Этот человек интересует не только вас. Мы уже пытались с ним связываться, развел руками Риант. Но, увы... Его личному посреднику не удалось обнаружить местонахождение своего клиента. «Михаила убили?» – ужаснулась женщина. «Нет. Специалист по срочной доставке сказал, что мужчина жив, но какие-то неизвестные помехи не позволяют определить его координаты. Рядом с ним должен быть мой близкий друг Гога. А его он найти сможет?» «Мысли интересные. Давайте попробуем узнать». После поединка с рундайцами Сомов выглядел как сама смерть. Да и хозяин поместья долго не мог прийти в себя. Первым паузу прервал Гога. «Я так понимаю, вопрос с сертификатом решен в мою пользу. Теперь давайте поговорим о других делах. Я бы не отказался приобрести у вас 4 скаковые лошади. Сколько вы за них хотите?» Агарец, естественно, задрал цену в 1,5 раза. Но Скальнов не стал торговаться. Гному показалось, что еще немного, и Мишка бросится на черного колдуна. А тогда они могут надолго задержаться в гостях. «Действительно, хороший у тебя телохранитель. Не хочешь обменять его на 10 моих?» — поинтересовался колдун, получая плату за скакунов. «Мне невыгодно кормить 10 ртов. Да и лошадей на них не напасешься», — отказался торговец. «Не пешком же нам идти. И так кучу времени потеряли зря». Дворецкий предупредил своего господина о том, что у купца очень сильный чародей, а сам торгаш защищен довольно мощным амулетом. Еще стоило учесть 2 бойцов, которые даже оружие с собой не носили, и за 2 минуты разделались с рундайцами. Все это заставило помещика отказаться от идеи силового порабощения гостей, и он решил ограничиться финансовой выгодой. Покидая деревушку по северной дороге, Марицкий заметил, что с запада к поместью приближался отряд из 6 всадников в капюшонах. «Везет здешнему хозяину на гостей», — прокомментировал Гога. «Не успели одни уехать, как другие сразу на порог». Скальнов даже не подозревал, насколько вовремя они унесли ноги. Новые гости прибыли в дом именно из-за рундайцев. «Отец, пленники еще живы?» — с тревогой в голосе спросил командир отряда. «Но ты даешь, сын! Надо было предупреждать, что Они тебе нужны живыми. Приехал бы полчаса назад, увидел бы настоящее представление, во время которого их и порешили. Надеюсь, смерть этих тварей не была легкой? Да и как сказать, — пожал плечами владелец деревушки. Повезло им. Но тут я сам виноват. Жадность подвела. Он рассказал о заевших торговцах. Ладно, где трупы? Да вон, на телеге, еще не увезли. А тебе зачем? Похоже, эти пятеро успели прихватить одну очень важную вещицу. Ее нужно обязательно найти. Пусть моим людям покажет, где держали пленников, дорожки, по которым они ходили, в общем, все места, где рундайцы могли припрятать предмет размером с полкулака. Да не волнуйся, сын. Если они действительно что-нибудь с собой прихватили, уже никуда не смогут унести. Пойдем. Всех своих работников на ноги подниму. Поиски продолжались 3 часа. Агарцы перевернули каждый камешек, просеяли горы земли, разобрали по бревнышку весь сарай, в котором держали узников, но пропажу так и не нашли. «Может, выбросили по дороге, когда ты их ко мне вез?» «Нет, отец. Если кто-то из рундайцев сумел выкрасть, он бы вряд ли расстался с ней». «Да расскажи ты толком, что мы ищем?» «Не могу, отец. Государственная тайна, которая ни в коем случае не должна раньше времени выйти за пределы нашего округа. Зря я не прикончил этого зеленоглазого урода сразу. Наверняка его рук дело. Видимо, мечтал сбежать и вернуться домой героем. Представляю, как ему хотелось доставить это в Рундай». «Господин», — обратился к командиру всадников один из подчиненных, — «мы только что закончили работу с рундайским волшебником. И какие результаты? Можно с уверенностью сказать, то, что мы ищем, было в его руках еще 5 часов назад». «Проклятие! Но где оно? Не провалилось же сквозь землю?» Черный колдун с силой грохнул кулаком по столу. «Отец, кто уезжал из деревни за последние 5 часов?» «Только торговцы. Я же тебе говорил». «Погоди. Боец, который расправился с пленниками, тоже был среди них?» «Естественно. Это один из телохранителей купца». «Как же я сразу не догадался! Ох, недаром он так быстро расправился с ними! Ох, недаром! Куда они поехали?» «На север. Торговец родом из предгорья Панча. Вот они и направляются по нашей территории домой». «Ладно, далеко не уйдут. Отправь птичью почту северным соседям. Пусть под любым предлогом задержат наглецов, а потом сразу сообщат тебе». «Сделаю, сын. Но ты особо не беспокойся. Я им продал таких лошадей, что через полдня они даже при неспешном ходе копыт отбросят. А эти торгаши сильно торопились. Вполне возможно, они уже пешком шагают». «Спасибо, отец, тогда я поспешу». Не задерживаясь больше ни на минуту, отряд всадников, поднимая столбы пыли, устремился на север. Правда, торопились преследователи совсем не в ту сторону, куда в данный момент уже пешим ходом продвигался купец помещика Крынуза. Черный колдун не рискнул сообщить сыну, что продал им не только старых больных лошадей, но и сертификат на право торговли. «Вот гад!» — плюнул с досады Скальнов, добавив самые сочные выражения в адрес черного колдуна. «Обманул-таки! Подсунул барахло за огромные деньги! Но мы же их вместе осматривали! Почему из скакунов они превратились в кляч? Опять магия?» «Хорошо еще, что Эдуард не присутствовал при торгах», — усмехнулся зерк. «Ты заметил, как ловко его занял разговорами дворецкий? Боялся, что наш волшебник заподозрит подвох». «Надо было каланчу взять с собой в конюшню», — не мог успокоиться Скальнов. «Тогда бы они поняли, что он не маг. Вышло бы только хуже. Никудышный из меня бизнесмен». Тяжело вздохнул гном. «Лучше бы я с рундайцами дрался. Они бы тебя сразу убили, Гога», — мрачно выдавил из себя Сомов. «Это почему же?» Гном пытался хоть как-то растормошить друга, который после схватки напрочь замкнулся в себе. Им пообещали легкую смерть за победу, но убивать отмеченного тенью огня рундайцы не имеют права. «Они тебя узнали?» «С зеленоглазым я уже встречался. Он попросил меня убить всех 5 и объяснил, как это сделать», — громко сглотнув, безжизненным голосом произнес Мишка. «Весь ужас в том, что смерть для них являлась желанным избавлением. Можешь себе представить? Они жаждали смерти?» «Да. Их подвергали страшным пыткам, но при этом вшили под кожу какую-то гадость, чтобы рундайцы не могли сами покончить с собой. «Сволочи! Никогда не доверял колдунам, а агарцы — худшие из них!» — не удержался от комментариев Гога. «Это еще не все. Агарцы придумали страшное оружие против летунов. Даргаша с 30 рундайцами схватили и доставили сюда для проведения экспериментов. Оружие оказалось очень эффективным. Оно превращает летунов в бескрылых существ прямо в воздухе. Представляешь, вот этот камушек, отмеченный тенью огня, достал сверток, может погубить стаю летящих рундайцев в радиусе километра». Зеленоглазый описал, как действует заклинание, которое активирует камень, и попросил доставить свою посылку в Рундай, чтобы чародеи попробовали найти средства борьбы с этим колдовством, пока не поздно. «Думаешь, его не станут искать?» — спросил Зерк. «Рундаец предупредил о такой возможности. Вполне вероятно, нас уже ищут. Так что чем быстрее мы покинем Агар, тем лучше». Сомов со злостью пнул небольшой булыжник, валявшийся под ногами. «У нас опять нет транспорта», — вздохнул студент. Полчаса назад, когда пала последняя лошадь, он мысленно воздал самые наилучшие пожелания в адрес Скального, после чего впал в привычное состояние меланхолии, приступив к излюбленному занятию – жалеть себя любимого. «Лошадей надо раздобыть в первом же населенном пункте. Сколько у тебя осталось денег?» – Сомов посмотрел на Зерга. «Не так много, как хотелось. Запасы мрага таяли прямо на глазах. Если покупать по тем же ценам, хватит лишь на трех. Не получится купить, придется красть». Михаил взъерошил затылок и попытался просунуть пальцы между шеей и кольцом. Зазор за прошедшее время просторнее не стал. «Михаил!» — Марицкий прищурил глаза, глядя на дорогу. «Если нас ищут, может, свернем к тому лесочку, пока не поздно? По-моему, сюда кто-то едет». Путешественники тоже устремили взгляд вдаль. Впереди действительно что-то двигалось. То ли карета, то ли телега. Различить пока не удавалось. «Будем надеяться, нас не заметили. За мной!» Победитель кантелимских игр побежал в сторону деревьев. «Пуарт? Ты как здесь оказался?» Грунзонка даже дотронулся до волшебника, желая удостовериться в том, что он не привидение. «Но и денек у меня сегодня. Сплошные сюрпризы!» Причин для подобного замечания брюнетки имелось предостаточно. И надпись, появившаяся на песке, являлась далеко не самым удивительным из них. Не успела Марита прочитать послание, как на берегу озера возникла черная кошка. «Я — страж. Некоторое время был сильно привязан к Михаилу. Не скажешь, куда он запропастился?» «Минутку! Какой еще страж?» Брюнетка нащупала под одеждой кинжал и отступила на пару шагов назад. «Магический призрак-телохранитель, созданный Саргонтом. Да будет он вечно пребывать в неподвижном состоянии!» «За что же ты так своего создателя?» Слово «телохранитель» несколько охладило воинственный пыл Мариты. «До того, как стать привидением, я был чародеем, а он меня на жертвенный алтарь и еще потом заставил на себя работать. Тебе бы понравилось? Убивать таких надо!» «Согласен!» Кошка подошла к брюнетке. «Но он уже сам себя наказал так, что лучше не придумаешь. Так где Михаил? Самой бы узнать. Я как дура приперлась в этот проклятый Темьград, а мы его воина какие-то гады зашвырнули неизвестно куда». «Темьград? Город у высоченной арки? Ага. Ты туда собирался?» «Нет. Плохое место. Я не рискнул заглянуть за стены. Знобит меня там». «И место паршивое. И живут там одни уроды», — поддержала киску Марита. Она на минуту замолчала, представив лицо Ренза, а потом спросила. «Ты говорил, что был привязан к моему мужу. Как это?» «Незримо находился рядом и оберегал его от неприятностей. Помнишь вашу свадьбу?» «Конечно. Женщины такое обычно не забывают». Невеста в тот день сильно нервничала, поскольку все ее усилия по уничтожению чужаков пошли прахом. «Что было в кубке, который ты лично преподнесла своему супругу?» «Яд», — созналась брюнетка. «Значит, не зря я его обезвредил». «За что тебе огромное спасибо. Тогда по собственной глупости я стремилась стать вдовой. А теперь...» «Любому глотку перегрызу за мужа!» — твердо произнесла грузонка. Горячность, с которой женщина произнесла эти слова, успокоили стража. Кошка присела возле большого валуна. «Подробнее не расскажешь, как и куда его отправили?» К сожалению, мне неизвестно немного. Женщина начала рассказывать. В отличие от остальных призраков Саргонта, страж умел разговаривать не только с Создателем, но и с другими людьми. Это изменение произошло с ним сразу после воздействия тени огненного диска. Единственным условием, необходимым для обретения речи, являлось физическое тело, потому телохранитель и превратился в киску. Когда я поняла, что мне в Темграде делать больше нечего, решил вернуться домой. Не совсем добрые люди вынуждены были помочь выбраться из города и показать дорогу. Закончила свою историю Грунзонка. Михаил мне все равно найдет. Ты собралась в Кантелим? Интересно, как это у тебя получится? Сначала пройду каньон, потом в Роктанию. Там наверняка живут люди, они мне укажут путь. Ты думаешь, из Роктании в Кантелим есть дорога? А что? Когда посредник рассказывал о Темграде, брюнетка не особо вникала в детали и пропустила главное. Не хотелось бы тебя расстраивать, но сейчас мы в другом мире, и без особого вида магии, который мне неизвестен, отсюда не выбраться. Значит, нужно отыскать чародея. Эх, жаль, мой так бездарно погиб. Неплохой был дядька. Ничего, должны же и в Роктане быть волшебники, — уверенно сказала женщина. Марита, а тебе разве не говорили, что собой представляет каньон хохочущих драконов? Буквально в двух словах. Дорога прямая, где не заблудишься. И все? А что еще? Да так, почти ничего. Просто даже не всякий могучий чародей способен ее преодолеть, особенно ночью. А некоторые здешние твари опасны и для призраков. Поэтому, если ты не собираешься возвращаться в Темград, давай поторопимся. Они спешно покинули берег озера. Ближе к вечеру Грунзонг увидела парочку существ, о которых рассказывал страж. К счастью для путешественницы, они были так заняты собой, что не обратили внимания на прокравшуюся мимо них женщину. Еще одна тварь оказалась более наблюдательной и едва не набросилась на Грунзонку, но кошечка приняла образ хромой козочки и увела хищника за собой. — А почему нельзя спрятаться в пещере? — поинтересовалась супруга Сомова. — Смотри, сколько их тут! — И почти в каждой кто-то живет, — объяснил призрак. Перед заходом солнца путники добрались до зеленого валуна. — Нам вон в ту пещеру, — указал страж. Внутри оказался Пуарт, который сидел у костра и кипятил воду в котелке. — Марита! Здравствуй! Какими судьбами? — ответил он на приветствие гостей. — Берегись! — крикнул брюнетка, вытаскивая кинжал. — Сзади змея! Карета, запряженная 4 лошадьми, двигалась в сопровождении всего 2 всадников. На козлах сидел обычный человек с непокрытой головой. — А вот и необходимый транспорт! — оценивая расстояние от дороги до леса, где они притаились, Сомов прикидывал в уме, сколько секунд понадобится, чтобы оказаться на проезжей части. — Эдуард, сумеешь быстро снять наездников и кучера? — Они могут быть прикрыты заклинанием, — высказал опасение зерк. — Я задал вопрос Марицкому. Мишка одарил Седова таким добрым взглядом, что тот невольно поежился. — Для меня это не расстояние, — студент приготовил лук. — Когда они поравняются с нами, действуй. — Я бы не стал торопиться, — мрак не отступал. — А нам с тобой нельзя не торопиться, — раздраженно ответил победитель турнира. — Пусть у них окажется хоть 1000 заклинаний. Нам же лучше. Колдуны захотят проучить стрелка, обратятся к чарам. А чем это обычно заканчивается, мы знаем. В карете наверняка есть другие. Кто, нам неизвестно. Изгой мрачного мира гнул свою линию. — Ты уверен, что... — Уверен! — резко оборвал собеседника Сомов. — И считаю на этом дискуссию законченной. Объясняю всем, как действовать. Эдуард после удачных или неудачных выстрелов выходит из укрытия и продолжает посылать стрелы либо в карету, либо во всадников. Мы с Гогой выдвигаемся на дорогу. Я захожу спереди, он сзади. Зерк на подстраховке. Если всадники захотят расправиться с нашим лучником, без магии они твои. Ясно? — Михаил, карета сворачивает, — подал голос Скальнов. — Куда? — Вроде на север. — Да за это убить мало, — еще больше разозлился отмеченный тенью. — Придется догонять, они же смываются на наших лошадях. Стараясь держаться пушки, чемпион Кантелимских игр побежал вперед. Через 5 минут отряд из 4 человек оказался возле выложенной камнем дороги, по которой быстро удалялись Мишкины кони. — Впереди какой-то важный объект, — сказал мрак. Такие дороги не всегда встретишь даже в центральных районах Агара. Сомов задумался. С одной стороны, на таком объекте наверняка должна быть усиленная охрана. Но с другой, кто будет в захолустье придерживаться строгостей? Может, именно здесь ему улыбнется удача? Как быть? — Думаю, что лучше вернуться, — предложил Зерк. — Если будем идти днем и ночью, к завтрашнему утру доберемся до небольшого городка. Там и купим себе скакунов. Возможно, если бы Седой промолчал, Мишка и сам бы пришел к такому решению. Но раздражение на Мрага склонило чашу весов в другую сторону. — Идем на север. В твоем городке нам опять подсунут кляч, а нужны нормальные лошади. Я их только что видел. Решимость в купе с раздражением в голосе, отмеченного тенью, отбила у попутчиков желание высказывать свои возражения. Хотя каждый из них заметил перемены, произошедшие с Михаилом после визита к агарскому помещику. Сомов стал другим. Раньше парню не было свойственной нервозность в общении и жесткость речи. Мощеная дорога привела четверку к высоким бревенчатым стенам, неподалеку от которых как раз остановилась карета. Возле массивных ворот стоял человек в зеленом балахоне. Сопровождавшие его всадники расположились сзади в 10 шагах. Они все смотрели куда-то вверх, где над забором то и дело показывались капюшоны черных колдунов. — Почему этот мужик в зеленом? — спросил Сомов. — Цвет королевской династии, — объяснил Зерк. — Странно, что его держат возле ворот. За такое непочтение могут подвергнуть жестоким пыткам. — Наверное, упились там все и не успели пустые бутылки спрятать, — хмыкнул Гога. Терпение знатного агарца лопнуло, и он, прокричав какое-то ругательство, махнул рукой в сторону ворот. За стеной грянул взрыв, сопровождавшийся грохотом и фейерверком из множества разноцветных искр. — Серьезный малый, — прокомментировал действие волшебника Зерк. — Забросным колдовством даже в Агаре владеют немногие. Взрыв быстро прочистил затворникам мозги. Ворота распахнулись, и оттуда показалась целая процессия. 4 колоннами вышли 2 десятка мужиков в темных балахонах. — У них тут так принято встречать высокопоставленных лиц? Мишка посмотрел на Мрага. — Сомневаюсь, — ответил тот. Судя по жестикуляции, слов расслышать не удавалось, беседа проходила далеко не в дружеской обстановке. Одно было очевидно. Мужик в зеленом хотел проникнуть за забор, а его не пускали. В итоге визитер, так ни о чем и не договорившись, развернулся и направился обратно к карете. Но оказалось, что отпускать его негостеприимные хозяева не собирались. Сразу 3 агарца, как фокусники из рукавов, выпустили вдогонку королевскому родственнику разноцветные диски. Сюрприза не получилось. Гость резко повернул голову, и магические круги, напоминавшие замкнутую радугу в миниатюре, замерли в полушаге от цели, развалились на отдельные куски и устремились обратно. Отряд хозяев в мгновение ока уменьшился на 10 человек, а остальные начали окружать зеленого плотным кольцом. Чародеи уже не особо надеялись на магию, вооружившись тонкими длинными кинжалами. Опомнившись, господину бросились всадники сопровождения. Не зря они столь напряженно наблюдали за верхним краем стены. Именно оттуда, по назойливым гостям, нанесли мощный магический удар, уничтоживший одного из наездников вместе с лошадью. — Если так дело пойдет и дальше, они погубят всех наших лошадей, — возмутился Сомов. — Немедленно пробираемся к карете. Думаю, парни сейчас заняты друг другом, и им не до нас. Эдуард, как только подкрадемся к карете, снимаешь колдунов со стены. Они могут помешать. «Потом идешь за мной, как тень. Расстояние не дальше, чем 2 шага. Понял?» Студент кивнул. «Гога», — продолжал Мишка, — «ты кучеру. Объясни, что в самое ближайшее время мы отъезжаем. С ним или без, пусть решает сам. В конце концов, управлять лошадьми — наука нехитрая. И без него разберемся. Но лучше иметь специалиста». «Уговорим!» — Скальнов положил руку на топор. «Зерк, ты сразу в карету. Будешь нам дверь открывать». «Как скажешь», — пожал плечами Мрак. «Тогда вперед!» Эльфу не составило труда подстрелить черных колдунов, стоявших на стене. Они были настолько увлечены магическим противоборством с оставшимся в живых телохранителем, что пропустили появление новой угрозы. Тем временем гном быстро уговорил кучера, предъявив в качестве основного аргумента топор, а Мрак проник в карету. Оставалось лишь занять места еще 2 пассажирам и в путь. Но Мишка почему-то направился в гущу сражения. «А нам туда обязательно?» — робко поинтересовался Марицкий. «Да», — последовал жесткий ответ. «Держись рядом и ничего не бойся». Недавний гладиатор ворвался в кольцо агарцев, завалив сразу двоих точными ударами стального ядра. Кистень, одолженный у гнома, действовал безотказно. Студент проскочил в образовавшуюся брешь в окружении, следуя за Сомовым след в след. «Карета подана, сир! Предлагаю срочно покинуть этот бордель. Не видите, нам тут не рады!» Мишка метнул подобранную у поверженных врагов кинжалы, но цели достиг лишь один. «Я и не возражаю, только хозяева почему-то не отпускают. А кто их спрашивает?» На вновь прибывших сразу обратили внимание и попытались наказать за столь бесцеремонное вмешательство в чужие разборки. Поскольку Эдуард заметно выделялся своим ростом, его и определили главной целью. Пять колдунов решили сосредоточить свои усилия на Марицком. «Да чтоб вас всех!» — в отчаянии крикнул насмерть перепуганный студент и закрылся руками от искрящихся медуобразных субстанций, устремившихся прямо к нему. «Интересная магия!» — удивленно воскликнул Зеленый, заметив сразу пятерых пострадавших в стане врага, которые стали жертвами собственного колдовства. «Мы и не такое умеем!» — Сомов схватил королевского родственника за локоть. «Уходим!» Наученные горьким опытом хозяева, они рискнули больше применять магию против появившихся иностранцев. Но отпустить Зеленого им, видимо, было невмоготу. По команде одного из черных колдунов оставшиеся агарцы одновременно выстрелили какой-то странной многоступенчатой молнией. Один за другим к нежеланному гостю по разным траекториям устремились ее разряды, парочка из которых сумела найти брешь в его магической защите. «Вот гады! Зацепили-таки!»